Рудольф выбрал колледж в Уитби не случайно. Во-первых, поступил он в Йельский или Гарвардский университет, его долг Бойлну составил бы гораздо больше 4000. А во-вторых, происхождение и безденежье заставили бы его чувствовать себя чужаком среди юных лордов американского общества. В Уитби же бедность была обычным явлением. Редко кому из студентов не приходилось летом работать, чтобы осенью было чем заплатить за учебники и одежду. Он выбрал Уитби еще и потому, что колледж находился недалеко от Порт-Филиппа, и по воскресеньям Рудольф мог навещать мать, которая теперь почти никуда не ходила и вообще не выходила из своей комнаты. Он не имел права оставлять ее без присмотра. Одинокая, подозрительная, полусумасшедшая, она погибла бы без него. Летом, после первого курса, начав вечерами и по субботам работать в универмаге Колдервуда, он подыскал себе в Уитби дешевую двухкомнатную квартирку с кухней и перевез мать туда. Там она сейчас и ждала его. Она сказала, что не приедет на церемонию, так неважно себя чувствует, а кроме того не хочет позорить его своим видом. «Позорить, пожалуй, слишком сильное слово», — подумал Рудольф, оглядывая аккуратно одетых серьезных родителей своих сокурсников. «Но уж, конечно, она никого бы здесь не ослепила своей красотой и туалетом. Одно дело быть хорошим сыном, и совсем другое — не смотреть правде в глаза». Итак, Мэри Пейс Джордах, вытянув распухшие, уже едва двигающиеся ноги, сидела сейчас в качалке у окна их убогой квартиры, курила, осыпая шаль сигаретным пеплом, и не видела, как ее сыну вручают свернутый в трубочку диплом на искусственном пергаменте. «Мощь военных кругов устрашающая!» — гремел в динамиках голос оратора. «Но на нашей стране одно великое преимущество — стремление всех простых людей земного шара к миру». Если Рудольф относится к простым людям, то правительственный чиновник, естественно, имел в виду и его. Наслышавшись в колледже о войне, он же не завидовал предшествующему поколению. В конце речи оратор, как обычно, восславил Америку, страну великих возможностей. Половине присутствовавших здесь молодых людей недавно представлялась реальная возможность быть убитыми за Америку. Но оратор сейчас смотрел не в прошлое, а в будущее, и говорил о возможностях в таких областях, как наука, коммунальное обслуживание, о помощи тем народам, которым повезло меньше, чем нам. Наверное, он был неплохим человеком, этот чиновник из Вашингтона. Но его высказывания о возможностях в Америке на 1950 год представлялись несколько выспренними, евангелическими и чисто вашингтонскими. Все это, конечно, вполне подходило для торжественной речи на выпускном вечере, но вряд ли соответствовало земным устремлениям 300 с лишним сыновей бедняков, сидевших перед ним в черных мантиях. Ожидая вручения дипломов об окончании маленького, финансово-немощного сельскохозяйственного колледжа, они с беспокойством гадали, каким образом с завтрашнего дня начнут зарабатывать себе на жизнь. В первом ряду, отведенном для преподавателей, профессор Дентон, заведующий кафедрой истории и экономики, повернувшись на стуле, прошептал что-то на ухо профессору Ллойду. Рудольф улыбнулся, представив себе, как профессор Дентон комментирует ритуальное витийство члена правительства. Дентон, невысокий, желчный, сидеющий человек, был разочарован в жизни, ибо уже понял, что должность заведующего кафедрой — высшая ступенька в его научной карьере. На занятиях со студентами он немало времени тратил на тирады о том, как, по его словам, крупные финансисты и бизнесмены еще во времена гражданской войны предали американскую экономическую и политическую систему. «Американская экономика — это шулерская игра в кости», — говорил он в аудитории. «Законы тщательно продуманы таким образом, чтобы богатым выпадали только семерки, а всем остальным только двойки». По крайней мере, раз в семестр он обязательно напоминал студентам, что в 1932 году Морган не заплатил ни одного цента подоходного налога. «Обратите внимание, джентльмены!» — с горечью повторял он. «А мне, получавшему обычную преподавательскую зарплату в том же самом году, пришлось заплатить федеральному правительству $527 и 30 центов». Однако, как заметил Рудольф, слова профессора Дентона производили совсем не тот эффект, на который профессор рассчитывал. Вместо того, чтобы гореть негодованием и желанием немедленно объединиться в борьбе за преобразование, многие студенты, в том числе и сам Рудольф, мечтали о времени, когда и они достигнут вершин богатства и власти, чтобы, как Морган, избавиться от ярма или, по выражению профессора Дентона, от узаконенного порабощения избирателей. Рудольф прослушал у Дентона 3 курса и отлично сдал экзамены, после чего тот предложил ему место преподавателя на кафедре истории. Несмотря на свое внутреннее несогласие с позициями Дентона, которые казались ему наивными, Рудольф уважал его больше всех других преподавателей и считал, что за время учебы в колледже только у него и научился чему-то полезному. Помянув напоследок Бога, оратор закончил речь, раздались аплодисменты, затем выпускники один за другим стали получать дипломы. Вернув взятые на прокат мантию и шапочку, Рудольф и Брэд поспешили на автостоянку к старому, довоенного выпуска, «Шевроле Брэда». «Давай проедем мимо магазина», — сказал Рудольф. «Я обещал Колдервуду заглянуть». Небольшой универмаг Колдервуда находился на самом бойком углу главной торговой улицы Уитби. Он стоял здесь еще с 90-х годов прошлого века. Сначала это была просто лавка, удовлетворяющая немудренные запросы жителей сонного городка, студентов и зажиточных фермеров из округи. Городок рос и менялся, а вместе с ним расширялся и менял свой облик магазин. Сейчас на витринах двухэтажного универмага красовалось немало разнообразных товаров. Рудольф вначале работал кладовщиком в те месяцы, когда торговля шла особенно оживленно. Но так добросовестно относился к своим обязанностям и внес столько разумных, дельных предложений, что Дункан Колдервуд, потомок первого владельца магазина, повысил его в должности. Но магазин по-прежнему оставался сравнительно небольшим, и один человек мог управляться здесь за нескольких. Теперь Рудольф выполнял работу продавца, декоратора витрин, автора реклам, консультанта по закупке новых товаров. И летом, когда он работал полный день, Колдервуд платил ему $50 в неделю. Дункан Колдервуд, худощавый, немногословный мужчина лет 50, женился поздно, но успел обзавестись 3 дочерьми. Кроме магазина, ему принадлежало много земли в самом городе и за его пределами. Сколько именно, это уж его дело. Он не любил болтать языком и знал цену деньгам. Брэд остановил машину, и Рудольф вошел в магазин.